Гумилев упросил меня познакомить его с Гуру, летал к нему в Улан-Удэ, а также приглашал к себе в Ленинград. А вы думаете, откуда в его книгах проскальзывают факты из интимной жизни китайских, тибетских, индийских царей? Я уверен, эзотерическая сторона книг Гумилева во многом связана с моим гуру. Лев Николаевич, в отличие от меня, сразу оценил по достоинству рассказы бывшего лам. И мне на многое раскрыл глаза, хотя в целом я не согласен с его концепцией славянской истории. В ней отсутствуют интеллектуальные и духовные элементы, а они, на мой взгляд, главные. О том, что услышал от гуру, я в 1980 году поделился с академиком Виктором Михайловичем Глушковым. В последние 3 года его жизни я тесно с ним сотрудничал. Когда сказал ему, что в Библии немало мест, посвященных украинскому и русскому народам, он не поверил. Более того, настаивал я, о нас там говорится больше, чем о каком-либо другом народе, исключая, конечно, евреев и египтян. 3 названия относятся к украинцам и 2 к русским. Названия эти логически связаны и не противоречат одно другому. Так Фирас – первое библейское имя славян, живших в районе Днестра. Рош – русы, имя того же народа, появившееся через 500 лет. А Фувал – это уже, собственно, украинцы, в отличие от московитов, фигурирующих в Библии под именем Мешех. Глушков взял у меня Библию на несколько дней и, как видно, сам посмотрел соответствующие места. Очень заинтересовала его известная древним ариям сеть Индры. О ней будет речь в книге. Особенно тот факт, что в теле человека может образовываться точечная температура в несколько тысяч градусов. С помощью Глушкова я начал готовить машинный эксперимент, целью которого было подтверждение или опровержение возможности получения некоторых арийских знаний в земных условиях. В августе 1981 года Глушков тяжело заболел, а в январе 1982 года умер. Замысел повис в воздухе. Но он посоветовал систематизировать мои записки и обещал помочь опубликовать их через КГБ для ограниченного круга читателей. «В этой системе есть соответствующие институты», – загадочно сказал он. «Многому из того, что я услышал впервые от гуру, я нашел подтверждение уже в 90-х годах, когда на книжный рынок хлынула ранее недоступная нам литература. Украинская идея – арийская идея. Эту великую, солнечную идею испоганили гитлеровцы. На самом деле ничего в арийской идее российского, человека ненавистнического нет. Наоборот, в ней добро, любовь, свет – все, что так нужно современному человечеству. Узнав хорошо гуру, его эрудицию, специальность, историю жизни, об этом сказано в первом разделе, я убедился в серьезности того, о чем он мне поведал. Тем не менее, я вышел за рамки жанра «литературная запись» и дал волю своей возбужденной мысли и фантазии, памятуя слова. «Лишь историку дано лгать документально». Далеко не все, о чем идет речь в этой книге, можно подкрепить ссылками на артефакты и документы. Это скорее интеллектуальное эссе, о достоверности которого пусть судит читатель сам. Гуру учил меня. Хочешь иметь успех, напиши так, чтобы все другие писания показались безжизненными, как сухие листья. Понимаю, далеко мне до этого. Но все же я думаю, что неподдельная искренность и значимость изложенного здесь привлекут внимание читателей. Ведь речь идет об Украине, причем в таком аспекте, в каком еще, кажется, никто о ней не говорил. Колымский беглец. Покушались убить их, изобретая жестокости, лютейшие даже скифских обычаев. Библия. Мой дядька. Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог.